директор русской службы радио «Свобода» Константин Гальской. 10 июня 1986 года. Уважаемый Владимир Николаевич, недавно администрация РСЕ удалось получить специальный фонд для оплаты внештатных работ наиболее важных для нашего радиовещания авторов, сотрудничество с которыми мы были вынуждены прервать из-за острейшего финансового кризиса. Мы были бы глубоко признательны вам, если бы вы нашли возможность возобновить ваши беседы, которые, судя по многочисленным опросам радиослушателей, пользуются огромной популярностью. С уважением, искренне ваш К.В. Гальской. Виктор Шалопутин-Грегори. Мои передачи, правда, пользовались очевидной популярностью, что подтверждалось существовавшей в Париже службой, которая каким-то образом определяла рейтинг тех или иных передач. Потом, уже вернувшись в Москву, я встречал людей, которые рассказывали мне, что по субботам специально выезжали за город, туда, где не мешали заглушки, и слушали мои передачи. Заместителем Гальского был Виктор Грегори, добродушный, бородатый человек крупного сложения, сильно пьющий. У него в кабинете всегда была бутылка 0,75 виски. Когда я к нему заходил, он меня угощал из этой бутылки, но обычно всю бутылку опустошал сам. Потом шел домой и пил с женой Джоанной, тоже любившей это дело. На самом деле Виктор был не Виктором и не Грегори, а Вадимом Шалопутиным, сыном одного из актеров Театра Советской Армии. В Москве окончил с хорошими оценками Институт иностранных языков, был призван в армию, в ГРУ, Главное разведывательное управление, был послан в Австрию в качестве переводчика и там сбежал к американцам. Первые вопросы, которые были ему заданы американцами: у нас с Советским Союзом есть соглашение о взаимной выдаче дезертиров. Вы не боитесь, что вы будете выданы? Шалопутин сказал: не боюсь, потому что я не дезертир, а политический перебежчик. После этого им занялось ЦРУ и конкретно Джордж Бейли, офицер отдела, занимавшегося русскими перебежчиками. Потом этот Бейли женился на дочке одного из крупных немецких издателей и стал делать журналистскую карьеру. В 1981 году брал у меня интервью для какого-то журнала, а в 1987 году стал директором «Радио Свобода». Как-то радио принимало известную американскую политическую деятельницу Джин Киркпатрик. После этого был обед в ресторане, куда был приглашен и я. Я оказался за столом рядом с Виктором Грегори, разговорившись с которым, спросил, почему какие-то люди на свободе могут по своему усмотрению уменьшать гонорары авторам, и нельзя ли мне заключить с радиостанцией контракт, защищающий меня от произвольных решений. Грегори сказал мне, что такой контракт со мной никто не заключит. «Почему?» — спросил я. «Потому что, проработав какое-то время по контракту, ты сможешь претендовать на постоянное место на радио». Этот ответ меня удивил. Я был уверен, что «Радио Свобода», половина сотрудников которой были полуграмотные люди, бывшие и, как вскоре выяснилось, не бывшие сотрудники КГБ и ЦРУ, с радостью взяла бы меня, как-никак довольно известного писателя, на штатную работу. А они, оказывается, боятся, что я на эту работу буду претендовать. Разозлившись, я написал письмо, которое к моей маленькой радости сохранилось. «Дорогой Виктор, когда ты и Гальской просили меня, а не я вас просил, вернуться к постоянному сотрудничеству с «Радио Свобода», я вам пытался кое-что объяснить, но вы, кажется, не поняли, поэтому объясняю еще раз. Первое. Я во всех отношениях независимый писатель. И если и сотрудничал с «Радио Свобода», то в первую очередь не из меркантильных соображений. Надо ли объяснять? Из каких? Я не подрабатывал у вас по бедности, а, напротив, жертвовал своим временем, которое мои издатели оплачивают лучше. Второе. Я мог бы согласиться на постоянное сотрудничество только при возможности выражать совершенно свободно свою собственную точку зрения. При этом оплата должна быть по самой высшей из принятых у вас ставок, с предоставлением мне максимальных льгот, которые предусмотрены для ваших внештатных сотрудников. Эти условия должны быть четко перечислены в договоре с соблюдением всех юридических норм и гарантий. Без договора. Я с вами уже работал и знаю, чем это кончается, когда у вас возникают идеи перекраски полов или ремонта крыши. Только такое отношение могло бы склонить меня к постоянному сотрудничеству с «Радио Свобода». Вы же сначала уговариваете, а потом, и уже не в первый раз, оборачиваете дело так, как будто я перед вами стою с протянутой рукой, в которую вы даже готовы что-нибудь положить, но опасаетесь при этом, как бы не оказать мне чересчур много чести и не положить лишнего. По-моему, из изложенного выше достаточно ясно, что от постоянного сотрудничества с «Радио Свобода» я отказываюсь. Я не отказываюсь выступать по радио от времени, но никаких обязательств на себя не беру. С приветом, Владимир Войнович. 19 февраля 1987. Джордж Бейли. Письмо директору «Свободы», уже упоминавшемуся мной Джорджу Бейли, у меня, к сожалению, не сохранилось. А с ним у меня тоже было столкновение. Однажды мне позвонил из Парижа Максимов и спросил, не хочу ли я поступить в штат «Свободы», возглавить отдел культуры. Я немного удивился, почему именно Максимов обращается ко мне с таким предложением. Какое отношение он имеет к радиостанции? Через несколько дней мне позвонил, а затем явился ко мне домой Бейли, который просил его называть Георгий Георгиевич, и предложил то же самое. Я попросил время подумать. К тому времени мое материальное положение заметно ухудшилось. В какой-то степени из-за работы для «Свободы». Я писал скрипты, а времени для работы над тем, за что мне бы заплатили гораздо больше, у меня не оставалось. И вообще надоело пробавляться случайными заработками. Соблазняло то, что буду регулярно получать большую зарплату. Я почти согласился, когда понял, что меня берут на работу не потому, что я им кажусь таким ценным работником, а потому, что хотят убрать перуанского. Бейли пригласил меня в ресторан для окончательного разговора. Я сказал, что взять должность согласен, но перуанского выгонять не буду. Кроме того, у меня была идея создать новый литературно-политический журнал и печатать тексты, проходящие через радио. Идея пустая. Скорее всего, у меня на осуществление ее не хватило бы энтузиазма. Как я вскоре понял, слух об этой идее дошел до Максимова. Он испугался возможной конкуренции, о чем я не подумал. У него был по этому поводу какой-то разговор с Бейли, который почему-то его боялся. Впрочем, Максимова боялись непонятно почему, кажется, все. Его непонятно на чем державшееся влияние в эмиграции было так сильно, что он мог сказать неугодному ему человеку: «Ты у меня на аптеку не заработаешь». И тот, кому это было обращено, действительно мог опасаться, что не сможет обеспечить себя лекарствами. Так вот, опасавшийся Максимова Бейли на мое предложение делать при радиостанции журнал отозвался так: «Все русские, кого я знаю, хотят делать журналы. Один Максимов не хочет делать журнал». Подумал, понял, что сказал глупость, добавил: «Потому что журнал у него уже есть». Все-таки наш разговор закончился тем, что Бейли обещал мне назвать точную дату, когда я смогу приступить к работе. На том мы и разошлись. Но я, подумав, решил, что, пожалуй, я все-таки не хочу занимать никакой штатной должности, да и журнал делать тоже. Это может быть не по мне. И вообще, останусь в положении, которым дорожил, в положении независимого писателя. Бейли, естественно, этого не понял, но тоже решил вопрос отрицательно, поскольку очень боялся Максимова. И стал бегать от меня. а при случайных встречах бормотать, что он очень куда-то спешит. Но он все помнит, и он на днях обязательно мне позвонит.